Запись 11. Принцесса Диана и я. Дорогой дневник, когда я стала такой дурой? Или я ею родилась? Эта запись будет, наверное, сумбурной, потому что время вечера, и меня переполняют все негативные эмоции, на которые способен мой мозг. Я сегодня даже была готова позвонить матери и через нее попросить Розу проклясть Павлика. Но начну по порядку. В клинике доктор Бурак отругал меня за то, что я не явилась раньше на перевязку. Сказал, что снимает с себя всякую ответственность за то, что творится под бинтами. Он надел маску, перчатки и стал аккуратно разматывать руку. Чем тоньше становился слой бинта, тем больше воняло. Это была смесь пота, мокрой тряпки и дохлой рыбы. Наверное, я уже привыкла к этому запаху, но доктор и медсестра все время осуждающе качали головами и переговаривались на турецком. Под бинтом оказалась сморщенная кожа, но, ко всеобщему удивлению, она была как будто здорова, не считая того, что мазь, которую наложили несколько дней назад, смешалась с потом и грязью и сбилась в тонкие полоски, которые на первый взгляд напоминали гной. Доктор Бурак скомандовал медсестре, та принесла ванночку и какой-то раствор. Руку обработали, и теперь оценить масштаб стало проще. Но, к моей радости, оценивать было нечего. Все зажило, как на собаке. Все было в норме. Не считая того, что рука сделалась розовее, чем обычно, и кожа немного шелушилась. Доктор снял маску и улыбнулся. «Вам повезло, мисс. Как я и говорил, ожоги были поверхностными, и скоро все заживет». Он стянул перчатки. «Очень чешется. Можно?» — я подняла пальцы здоровой руки. «Я сам. Не хватало, чтобы вы ее разодрали». Он положил на обожженное место сухую марлю и сквозь нее аккуратно почесал мою руку. Это было счастье. «Избегайте прямых солнечных лучей». «Используйте солнцезащитный крем и ни в коем случае не пользуйтесь жидкостью для розжига». «Спасибо вам, доктор. Хорошо, что вы не актер, а врач». Он улыбнулся. «Ваши бумаги для страховой готовы», — сказала медсестра. «Можете забирать их на ресепшене». «Я хотела сказать им, что меня обсчитали и что цен таких в Турции нет». Но потом подумала, какая мне разница, если страховка покроет эти расходы. Встала с кресла и пошла в отель. Впереди было очень важное дело — звонок бывшему. Кстати, впервые после неудачной свадьбы произносить или писать слово «бывший» мне не больно. Сердце уже не сжимает невидимый кулак. Может, я разлюбила Павла? Или, может быть, вообще никогда не любила? Эти вопросы я решила оставить для сеансов с Павлом Дмитричем. В отеле я встретила Зайнеп, которая скучала за стойкой ресепшена. Я предложила выпить чаю и обсудить кое-что. Она радостно согласилась. Пока я размешивала сахар в стеклянном стаканчике, она поделилась последними сплетнями. «Мадам Вария, сегодня тот женатый мужчина спустился перед завтраком рано утром и оплатил номер Айрин». Она была возмущена. «Вот это да. Может, с ее картой и правда что-то не так?» Я отпила горячий чай. Стекло обжигало пальцы. «С ней все не так. И зовут ее не Айрин. Я посмотрела документы». Зайнеп держала стакан, не выпуская. Ее руки он почему-то не обжигал. «Я знаю, ее зовут Ирина, это русское имя, но в Америке, откуда она приехала, все зовут ее Айрин». «Она Наталья, и паспорт у нее французский». Это казалось странным, но я была твердо уверена, что этому есть какое-то объяснение. «Спрошу у нее, когда она приедет», — сказала я. Но на самом деле ни о чем таком спрашивать не собиралась. Хотелось человеку всем представляться американкой Айрин. Ее право. «Ты сняла повязку», — вдруг заметила мою руку Зайнеп. «Уже все прошло?» «Да, только она розовая теперь и немного облезает». Я подняла руку на уровень лица и покрутила ею. «И теперь ты не будешь вонять», — поморщилась хостес. Мне стало неудобно. Не понимаю, почему я думала, что этот запах чувствую только я. Зейнеп, я хочу знать, почему мистер Лучников меня бросил, вдруг сказала я. Я бы выяснила, где он живет, приехала бы к нему и плюнула в лицо. Она поставила стаканчик на стол с такой силой, что звякнули ложки на блюдцах. Я тоже это сделаю, но потом. А сейчас я хочу разобраться, понимаешь? Позвоните ему, пусть скажет всю правду. Я так и думаю поступить. Но как мне начать разговор? Предъявлять претензии или кричать? Плакать? Мне было до ужаса приятно, что моя личная жизнь кому-то интересна. Будь с ним холодной и сдержанной. Ноль эмоций. Тамам? Наверное, Зейнеп знала толк в разборках с мужиками. Я сказала, что мне надо немного собраться с мыслями, и я пойду в номер. Она кивнула. У стойки ресепшена мы расстались. Я ходила по комнате туда-сюда. Мне очень хотелось обрести уверенность в себе. Я долго искала какую-то эмоциональную опору внутри себя, но не находила. Я понимала, что как только услышу его голос, начну рыдать или даже выть, как в тот день, когда он меня бросил. Я посмотрела на себя в зеркало и сказала себе: «Ты сильная и смелая, ты сможешь». Я действительно изменилась за эти дни, начиная от отношения к жизни, заканчивая прической. Стала другой? Я поправила челку, которая, как мне показалось, немного отросла, и теперь делала стрижку еще более удачной. И тут меня осенила идея. Ему должна позвонить другая я. Павел точно удивится, если увидит меня такой. Я решила, что представлю, что он меня видит, и это придаст мне сил. Для этого надо быть при полном параде. Я приняла душ, высушила полотенцем волосы, нанесла на них пасту, которую мне подарил парикмахер, и у меня получилось сделать укладку почти как у него. Косметики у меня не было, кроме блеска для губ, но я нанесла его так, словно это самая красная помада в мире. Намазала подмышки роликовым дезодорантом, как будто это был не дезодорант, а средство, повышающее самооценку. На шею я нанесла духи из пробника, который валялся в косметичке с каких-то незапамятных времен, но вообразила, что это самые роскошные духи. Затем я достала то самое платье для фотосессии, которое так понравилось Айрин, и встала у зеркала. Я себя действительно не узнавала. И в первую очередь потому, что смотрела на себя так, как никогда не смотрела. Для завершения образа я надела кеды, налила в бокал кока-колы из мини-бара, словно это вино, и вышла на балкон. Взяла телефон, открыла вкладку «Избранные». Имя Павлик шло в списке первым, рядом с ним было сердечко. Я откашлялась и нажала «Позвонить». Я смотрела, как летят утки, как самолет перечеркивает небо прямо над моей головой, как внизу играют собаки, и думала, что с этого дня стану замечать все вокруг себя. Не упущу ни одного проявления красоты, но прежде я узнаю, почему меня бросили. «Абонент временно недоступен», — сообщил телефон, и я вдруг резко сдулась. Такого варианта я почему-то в агонии сборов не предусмотрела. Может быть, он меня заблокировал? Павел был на связи всегда, ведь он же телеоператор. Его в любой момент могли вызвать на работу. Он даже спал с телефоном на подушке. Если это так, то он самый настоящий трус. Окей, он поступил по-скотски, тварь-человек. Случается, я была влюблена, не разглядела, но ведь просто ответить и объясниться он может. Павлик, если не врал, бывал в горячих точках. Однажды чуть не сорвался с обрыва где-то в Горном Алтае, когда снимал документальный фильм про горных барсов. Но оказалось, я страшнее пуль, высоты и редких диких кошек. Платье, красная помада и стрижка — придавали мне сил в эту минуту. У меня проснулся инстинкт охотницы. Я решила провести расследование, выяснить все обстоятельства того, почему со мной так поступили. Павел Дмитриевич будет против. Он станет говорить, что гораздо проще проработать то, что меня бросили, и жить дальше. Но мне почему-то так не хочется. Я решила следовать зову сердца. А звало оно разобраться с этим козлом. Но для начала надо было найти ответ на вопрос, почему он меня бросил. Может сложиться впечатление, что я одна из тех больных на голову дур, жаждущих мести. Но нет, это совсем не так. Я дура, которой хочется побыстрее разделаться с этой историей, поставить точку и пойти дальше. В конце концов, это тоже опыт. Возможно, я больше никогда не стану верить мужикам. Буду от них шарахаться и остаток дней проведу в гордом одиночестве с книгами, а в старости заведу кошек, ровно столько, сколько нужно для того, чтобы сожрать меня после смерти всю, не оставив ни кусочка. За время работы в книжном я прочитала много детективов и так преуспела в этом, что в 70% из 100 угадывала, кто убийца, а уж разобраться с бывшим тем более смогу. Я сняла платье, переоделась в шорты и майку и села думать. Из ящика прикроватной тумбочки я достала свадебную фотографию, аккуратно ее разгладила от сгибов, потом сфотографировала и отправила Зейнеп. Некоторое время назад мы обменялись номерами, но почти не переписывались. Я написала: «Вот он с девушкой, которая, видимо, была его женой до меня. Как ее найти?» Через 3 минуты эта турецкая скромница отправила мне целую инструкцию, как отыскать Павлика и эту бессовестную женщину. В сообщении по пунктам было указано: заходишь на его страницу, если знаешь пароль, то хорошо, если нет, то идешь на вкладку, где он отмечен другими пользователями, и так надо сделать во всех соцсетях, где он есть. Ищешь ее там. Если ее нет, проверь близких друзей. Он мог почистить ленту, а друзья нет. Я подумала, что жандармерия Фетхия потеряла в лице Зейнеп прекрасного сыщика. Следуя инструкции, вошла на страницу Павлика. Он редко выкладывал фото, но я все же просмотрела ленту до самого конца. Ничего подозрительного. Далее, согласно указаниям подруги, открыла отмеченных другими пользователями. Но ничего, что я искала, там тоже не было. На одном из фото Павел оказался отмечен неизвестным мне человеком. Снимок был сделан в том самом баре «Нур», где у нас все началось. На кадре Павлик, его друг Никита и рука владельца страницы, снявшего фото, чокались стаканами с коктейлями. Ниже шла подпись: «Провожаем друга в семейную жизнь». Фото было сделано 4 года назад. Очевидно, что провожали или Пашу, или Никиту. Насколько я помнила, Никита не был женат, и зашла на его страницу. Отмотала на события 4-летней давности, отыскала фотографию, где он пьяный, держит в руках подвязку с чулка невесты. Я скривила лицо. Эти тошнотворные традиции свадеб меня всегда бесили. Подпись была следующая. «Это что, получается, я следующий?» Кривое пьяное лицо Никиты подсказывало мне, что я вот-вот распутаю важнейшие преступления против себя. Ниже шли разные дурацкие хэштеги, типа «любовь зла», «брат за что», а последний хэштег был «Павел и Алина Лучниковы». Дорогой дневник, в эту минуту мои ладони вспотели так, что с них, кажется, начало капать. Если все это правда, мой Павлик был женат, но почему-то мне об этом не сказал. Я краем уха слышала про каких-то бывших. Между делом в разные времена упоминались Лиза, Валя, Женя, но никакой Алины среди них не было. Меня всегда смущало, что кроме Никиты я не знаю никого из друзей Павла, но он объяснял это тем, что нам и так хорошо, зачем нам кто-то. Я в целом его понимала. Он тоже ни с кем, кроме Вики, из моих друзей и приятелей знаком не был. Я нажала на хэштег. Контента открылось немного, но того, что я увидела, мне хватило. Павлик был женат на некой Алине. У них была свадьба с тамадой, конкурсами, переодеванием его друзей в младенцев, какими-то женщинами с жуткими укладками, плачущей Антониной Ильиничной, матерью Павлика. Эта женщина как минимум 8 раз за последний год видела меня и ни разу мне не сообщила, что, оказывается, я не первая невеста Павла. Вот это я дура. Вот что значит первые серьезные отношения. Я могла и раньше узнать о своем парне все, что угодно, и для этого мне требовалось лишь потратить 2 минуты на его соцсети. На одной из фотографий я заметила двоюродную сестру Павлика. Зашла к ней на страницу и, пролистав немного ниже, увидела снимок, где она стоит в обнимку с этой Алиной. Подпись внизу сообщала: «У меня нет родной сестры, но ты ее заменила. Люблю. С днем рождения». Я нажала на фото, и на экране всплыла отметка. Судя по всему, пройдя по ней, я увижу Алину. Во рту у меня в этот момент стало вонять бинтами с моей руки, от которых я утром избавилась. Слюна стала какая-то липкая, с привкусом чего-то протухшего. Я выпила остатки колы, но стало еще хуже. Готова ли я была увидеть ту, которая, скорее всего, разрушила мою личную жизнь и сорвала свадьбу? Еще как! Я нажала отметку и смогла лицезреть эту тварь во всех ракурсах. Я крутила и крутила пальцем вверх, надеясь найти Павлика, но его нигде не было. На вкладке «Истории» было пусто. Тут прилетело сообщение от Зейнеп. Нашла что-то? Я сделала скрин экрана с открытой страницей Алины и отправила в ответ. В следующем сообщении моя новая подруга написала, что ее смена закончится через час, и она готова меня поддержать. Я согласилась. У меня было время, чтобы изучить жизнь Алины. Тут я должна сделать паузу, дорогой дневник. У меня в голове была настоящая каша. Я никак не могла взять в толк, как получилось, что меня предали настолько легко, не напрягаясь? Почему, дожив до 30 лет, я продолжаю оставаться наивной дурой и не способна заподозрить ложь? Я долго думала и пришла к выводу, что я не самостоятельная, незрелая личность, выросшая с сумасшедшей матерью и книгами. Быть начитанной хорошо, но когда полученные знания никак не пересекаются с реальностью, то это создает ложные представления о мире. Меня не предавали в этой жизни не потому, что я исключительно разборчива в связях, а потому что никаких связей у меня и не было. Мать с детства твердила мне, что мы с ней несовместимы и близких отношений у нас быть не может. Отец от нас ушел. Все мои друзья считали и меня, и мою мать странными. В школе я не оказалась оторвана от класса. Меня звали на дни рождения к одноклассникам, а они ходили ко мне. Но ни с кем из них я не дружила. Меня тупо некому было предавать все эти 30 лет. Я совершенно не имела навыков сближения. Сейчас, возможно, я напишу большущую глупость, но я... как принцесса Диана. Мы с ней по части выдуманного мира очень похожи. Она родилась в привилегированной семье. Все ее предки на протяжении веков сидели рядом с королями и королевами. Род ее был настолько безупречным, что чистотой крови превосходил семью принца Чарльза. Но вдруг ее мать, устав от этого тотального снобизма, уходит к какому-то простолюдину, а отец после их разрыва женится на городской сумасшедшей. Семейство отстраняют от королевского двора. Убитый горем отец пытается построить жизнь с новой женой. Мать отжигает со своим простолюдином, а Диана живет сама по себе и сотнями читает любовные романы. Ее жизнь не закончилась бы так печально, если бы кто-нибудь рассказал ей, что все эти принцы из любовных романов, которые спасают красавиц и увозят их на лошадях с белоснежной гривой до земли куда-то в закат, сильно отличаются от настоящих. Она, может, и не пошла бы за Чарльза, если бы знала, что вообще-то принцы иногда бывают мудаками. Диана так забила себе голову этими любовными историями со счастливым концом, что совершенно закономерно влюбилась в Чарльза. Других вариантов в ее выдуманном мироздании не существовало. «Все это я знаю из книг, дорогой дневник. Я, как и Диана, прочитала миллион таких, но экстраполировать знания на реальную жизнь у меня мозгов не хватило. Ведь она, несчастная, выходила замуж за прекрасного принца, каким Чарльз вообще-то не являлся. Он был некрасивым бабником, по уши влюбленным в замужнюю тетку. На Диане женился для галочки. Это знали все, кроме нее. И я была такая же. Весь мой жизненный опыт происходил исключительно из книг. Я даже английский выучила благодаря Гарри Поттеру. Я так не хотела ждать перевода, что вторую книгу стала читать в оригинале, и мне так понравилось, что все следующие я тоже читала на английском, а пока Джоан Роулинг писала очередную часть, совершенствовала свой язык. Почему, интересно, пока я была маленькой, никто не забрал у меня книгу и не сказал «иди во двор, пусть тебя научат пить, курить и материться». У всех взрослых я вызывала восторг, потому что с их детьми периодически случались какие-то проблемы, а у моей матери и до определенного времени у отца со мной никаких проблем не возникало. Воплощение тишины и спокойствия с книжкой в руках. Кажется, мне есть о чем поговорить с моей матерью, но прежде я возьмусь за Алину. Руки чешутся набраться жизненного опыта в части, касаемой разборок с бывшими моего бывшего.